95. Урусвати знает духоту земную. Так называем состояние атмосферы, когда тяжкие пространственные токи при напряжении подземного огня и среди безумия людского образуют невыносимую подавленность. Мы знаем такие периоды. Люди пытаются объяснить такое положение солнечными пятнами, прохождением комет, но подобные внешние обстоятельства не могут создать столь невыносимую нагнетенность. Сам подземный огонь не в состоянии настолько окружить всю планету без содействия человека. Люди чуют подавленность. Ими овладевает нервное безумие, но они не могут указать, в чем причина. Многие указывают на массовые эпидемии, на новые формы заболеваний, но они признают главную причину в своем поведении. Таким образом складывается духота земная. Чуткие сердца особенно тяжко переживают ее. Ощущается даже духота физическая и сердечная подавленность. Можно советовать особую осторожность в обращении с сердцем. Одно можно сказать в утешении, что такие нагнетения не могут быть продолжительны. Они могут раствориться в притоке праны или могут повлечь катаклизмы. Но иногда даже катаклизм лучше мертвенной духоты. Мы знаем эту духоту.